той пристани были лишь я и ветер. Песок меня не грел, песок был полон сплетен. Мои руки били по воде, как будто в чьи-то двери. Глаза все это видели и помогали верить. Пальцы жестикулируют полетом птиц. Грязные пальцы исследуют грязных девиц. Ветер либо скромный, либо сегодня не смелый, но он лишь просил меня обнять небо и подержать силком небо своей души, и подержать в себе небо ее души, и подержать чуть-чуть небо моей души. В этих цветных коридорах не найти мне осень. Туда в закат весна тянет меня тросом. Мне не разобраться в этом беспорядке. Море питается скалами в сухомятку. Волны в догадках, кто мог дать ветру взятку, чтобы он, пробегая, щекотал их пятки, не отвлекаясь на сны и на крики детей. Хотя он мог схватить это небо наглее и подержать силком небо своей души, и подержать в себе небо ее души, и подержать чуть-чуть небо моей души. На эмоциях, натянутых как струны, я в этот раз жонглировал перед лицом фортуны. Эти мелодии извивались, как будто потоком, а затем резко замирали, будто это плохо. На той пристани я одинок и счастлив. Этот уродливый мир здесь кажется прекрасным. Ничто не раздражает, позволив мне дотронуться до неба и прошептать ему в полголоса. Я подержу силком небо своей души, я подержу в себе небо ее души, я подержу чуть-чуть небо моей души.